Как он смог остановить мои пылающие сюрикены? Сюрикены были заблокированы основным телом. Яруаши спокойно ответил. Смотри внимательно, я покажу. Он сжимал короткий клинок белого клыка в одной руке, а свободная рука поднялась и быстро сложила две комбинации печатей. Буншин но дзюцу, Кокавремя но дзюцу. Это, Какаши вздрогнул и на какое-то время замолчал. Он тоже довольно часто комбинирует клонирование и замену, ведь это самые базовые и простые в применении ниндзюцу, которым обучают еще в академии. Удивительно не сама комбинация, а скорость сложения печати Яруаши одной рукой, и скорость выше, чем у него двумя руками. Хотя Какаши всегда знал, что Яруаши невероятно быстр, намного быстрее его, но в этот раз скорость сложения печати была слишком возмутительна. Это не то, что может сделать нормальный человек. Что это была эта скорость? Нормальные люди не способны на такое. Какаши удивленно воскликнул. Яруаши совсем не удивился такой реакции. Ведь в этот раз он использовал тройное ускорение. Сложение печати в два раза быстрее все же не выходило за рамки разумного. Но тройная скорость сложения печати совсем ненормальна с точки зрения наблюдателя. Кто знает, Яруаши пожал плечами. Возможно, мои двигательные нервы отличаются от нормальных. Какаши осмотрел брата и закатил глаза, словно говоря, не держи меня за дурака. Даже если его двигательные нервы действительно необычны, это не может быть настолько преувеличено. Хаем, раньше ты не выделялся скоростью, это началось примерно 2 года назад, и ты постоянно становишься быстрее. Какаши погрузился в задумчивость, вспоминая прошлое и оценивая скорость Яруаши. Это слишком ненормально и уже начинает напоминать улучшенный геном. Если ты можешь двигаться еще быстрее, улучшенный геном, это слово знакомо каждому шиноби. В мире существует огромное количество разнообразных улучшенных геномов. Наиболее распространено слияние базовых типов чакры, приводящие к формированию стихии взрыва, жары и так далее. К улучшенному геному также относятся шаринган, бикуган и шикацумику и так далее. Скорость Яруаши на самом деле ниже, чем у Джоунина, но проблема в том, что она казалась какой-то неестественной, словно он находится в каком-то ускоренном режиме. На ум мог прийти только улучшенный геном. Клан Хатаки не обладает наследуемым улучшенным геномом. Их основой всегда было киндзюцу Хатаки, передающееся из поколения поколения еще со времен эпохи воюющих государств, но в мире встречались случаи пробуждения улучшенных геномов и обычными шиноби. Это особое состояние тела Яруаши возможно и не является улучшенным геномом, но если он сможет ускориться еще сильнее, это определенно какой-то особенный улучшенный геном. Ну, судя по всему, это так. Яруаши задумался и сказал, улучшенный геном действительно является подходящим объяснением. В мире Наруто существует множество разнообразных способностей, даже есть что-то совершенно извращенное вроде Изанаги, улучшенный геном, позволяющий увеличить скорость, не кажется слишком необычным. Какаши внимательно посмотрел на Яруаши, задумался и сказал, если и ты так думаешь, то ошибки быть не должно. Тем не менее, я никогда не слышал про подобный улучшенный геном. Яруаши погладил подбородок. Хаем, возможно, я являюсь первым носителем данного улучшенного генома. В таком случае я назову его высвобождение призрака. Призрак, Какаши задумался и сказал. Очень подходит. Эта поразительная скорость действительно напоминает призрака. Яруаши ляпнул первое, что пришло в голову. Это не более чем простая маскировка. Если бы эта способность действительно была улучшенным геномом, то ее стоило бы назвать «Высвобождение времени». Глава 7. Какаши и Майта Гай. Это несправедливо. Какаши посмотрел на брата и проворчал. Неудивительно, что я никогда не мог победить тебя. Использовать улучшенный геном – это жульничество. Яруаши улыбнулся и задумчиво погладил подбородок. С каких пор использование улучшенного генома в битве считается обманом? Но поскольку ты так сказал, я больше не буду применять его в наших сражениях. Какаши действительно гений среди гениев. Хотя они оба унаследовали родословную белого клыка Конохи, все же Яруаши не настолько талантлив в ниндзюцу в сравнении с Какаши, но это не мешает ему быть сильнее, потому что он тратит на тренировки гораздо больше времени. Эффект ускорения времени проявляется не только непосредственно в битве, но и оказывает огромное влияние на тренировки. С момента попадания в мир Наруто, Яруаши потратил на тренировки как минимум в 2 раза больше времени, чем Какаши. Нет, забудь о том, что я сказал. Какаши задумался на мгновение и покачал головой. Улучшенный геном является врожденной особенностью шиноби и не может считаться жульничеством. Победа над Яруаши, не использующим улучшенный геном, не будет иметь практически никакого значения. Никто не может запретить шиноби использовать улучшенный геном на поле битвы. ХМ, но даже владея улучшенным геномом, ты не обязательно всегда будешь сильнее меня, я настигну тебя при первой же возможности. Какаши не показала и следа растерянности, ведь улучшенный геном не непобедим. Третий Хокаге Хирузин Сарутоби не имеет улучшенного генома, но прославился на весь мир, как невероятно могучий шиноби, жители Конохи даже считают его сильнейшим среди пяти Каге. Я буду ждать этого дня. Яруаши улыбнулся и протянул руку, собираясь потрепать волосы Какаши, но тот резко отскочил. Когда Какаши заскрежетал зубами и собирался сказать, что не стоит использовать такие движения, предназначающиеся для маленьких детей, издалека донесся бодрый и громкий голос, переполненный энергией. «Эй, Какаши, ты здесь, я давно ищу тебя». Яруаши огляделся по сторонам и увидел юношу в зеленом трико, выбегающего из кустов. Конечно же, он с первого взгляда распознал его личность. Майтагай. Майтагай пробежал мимо Яруаши, подпрыгнул в воздух и нанес удар ногой по Какаши, но тот ловко увернулся и парень в зеленом трико пролетел мимо. Видел это, Какаши. Это называется вихрь Конохи. Какаши лениво посмотрел на Майтагая, уклонился от еще одного удара ногой и контратаковал. Майтагай пропустил удар Какаши, но его тело было будто наполнено неиссякаемой энергией. На этот раз я должен победить, Какаши. Прими удар, бух, бух, бух. Между Майтагаем и Какаши завязалась битва. Как и в оригинале, Майтагай считал Какаши своим вечным соперником, бросая ему вызов при любой удобной возможности. Яруаши посмотрел на их довольно жесткий спарринг, пожал плечами, запрыгнул на дерево и продолжил спокойно наблюдать. Майтагай в будущем будет способен открыть все 8 врат техники Хачимон Тонка. Естественно, его талант к тренировке физического тела неоспорим, но нынешний Майтагай еще не знаком с этой техникой, хотя он способен подавить Какаши в тайдзюцу, но как только Какаши использует ниндзюцу и другие средства, он сразу же попадет в очень невыгодное положение. Треск. Какаши был только что побежден Яруаши и пребывал в ужасном расположении духа. После короткого обмена ударами с противником, он использовал ниндзюцу стихии молнии. Майтагай с криком отлетел назад, его волосы встали дыбом, одежда немного обгорела. Ах, черт! Майтагай упал на землю, осознав, что в очередной раз потерпел поражение. Он не показал угрюмого выражения, а энергично сказал, выплевывая дым: «В следующий раз я выиграю». Какаши сложил руки на груди и кивнул. «Еще рано сдаваться, твое стремление победить меня, очень похоже на мое стремление победить Яруаши. Спасибо за поддержку». Майтагай поднялся с земли, подбежал к Какаши и показал большой палец. Но в следующее мгновение он застыл на месте и моргнул, осознавая слова Какаши. «Какаши, что ты только что сказал? Ничего, что бы это ни было, тебе просто послышалось». Какаши помахал рукой. Майтагай нахмурился и с подозрением посмотрел на Яруаши, сидящего на дереве. «Какаши, кажется, только что сказал, что не может победить Яруаши». Хотя Яруаши был старшим братом Какаши, но Майтагай никогда не задумывался о том, кто из двух братьев сильнее. В конце концов, контраст слишком велик. Один был повышен до Чоунина в возрасте 6 лет, а другой просто получает одни из лучших оценок в классе. Возможно, он неправильно расслышал. Его стремление победить Какаши сравнимо со стремлением Яруаши победить Какаши. Вот каков был смысл тех слов. Хмурое выражение лица Майтагая сменилось прозрением. Фух. Яруаши спрыгнул с дерева, приземлился на землю и обратился к Майтагаю. Ты планируешь сразу же продолжить тренировку или собираешься отдохнуть и поесть? Потому что Майтагай постоянно бросает вызов и иногда тренируется вместе Какаши. Яруаши тоже был знаком с ним. Майтагай и Майтагай. Этот дуэт отца и сына постоянно привлекал странные и недоумевающие взгляды жителей Конохи, но для Яруаши и Какаши, их странная одежда и манера поведения, не имели никакого значения. Хачимон Тонка. Импульс Хачимон Тонка позволил Майтагаю сокрушить 7 мечников тумана, 4 из них были убиты на месте, а остальные спаслись благодаря удаче, получив психологические травмы на всю жизнь. Не говоря уже о том, что Майтагай смог сразиться с Мадарой 6 путей. Некоторое время он буквально подметал им землю. Единственной проблемой является короткая продолжительность действия техники. Хачимон Тонка нельзя назвать сложной техникой, нет, практически любой шиноби может начать практиковать ее, требуется просто упорно тренировать свое тело, но достижение больших успехов слишком трудоемко. Это потребует многих лет неустанных, монотонных и адских тренировок. Поэтому, именно такие простодушные и невероятно упорные люди, как Майта Гай и Майта Дай, способны практиковать эту технику до крайности. Я проиграл Какаши, поэтому сперва нужно сделать 3000 приседаний, и только потом отдохнуть и поесть. Услышав слова Яруаши, Майта Гай энергично ответил, и начал приседать, не обращая внимания на Какаши. Увидев, что Майта Гай начал упорно тренироваться, Какаши покачал головой и обратился к Яруаши. «Я тоже не голоден, пора заняться тренировкой». На самом деле на его повлиял не Майта Гай, а Яруаши. Неожиданно выяснилось, что Яруаши обладает улучшенным геномом. Если он не будет тренироваться изо всех сил, скорее всего, разрыв между ними будет становиться все больше и больше, это абсолютно недопустимо. «Хорошо, тренируйтесь, я пойду поем». Яруаши не изменил решение. Нормальные люди не могут синхронизировать график тренировок с ним, из-за регулярного использования способности ускорения времени, он должен полноценно есть как минимум 5 раз в день, а его фактическое время тренировки больше, чем суммарное время тренировки Майта Гая и Какаши. Глава 8. Команда Какаши. Кабинет Хокаге. На столе Хирузина лежала информация о недавних миссиях и действиях Какаши. У Какаши не ладится отношение уже с третьей командой, до такой степени, что это может помешать успешному выполнению миссии. Дан застукнул тростью, подходя к столу, и сказал глубоким голосом. «Кажется, ты не можешь подобрать команду этому ребенку, Хирузин, в таком случае, лучше отдай его мне». Хирузин поднес трубку ко рту, затянулся и посмотрел на Данза. «Ты хочешь превратить ребенка Сакума в бесчувственный инструмент?» Лицо Данза было безразличным. «Позволь мне вырастить его, тогда он не совершит ту же ошибку и станет более могучим шиноби, чем Сакума». Хирузин холодно фыркнул, встал и сказал. «Данза, только не говори, что ты пришел ко мне только ради этого». Данза внимательно посмотрел на Хокаге и сказал. «Конечно нет, просто ты как раз занимался проблемой его команды. На самом деле я пришел, чтобы узнать твое отношение к ситуации с Киригакури. Хирузин, ты готов к войне или...» Хирузин неторопливо затянулся, выдохнул круги дыма, медленно развернулся и подошел к окну. Хокаге некоторое время задумчиво смотрел в небо, а потом сказал. «В последнее время их разведывательные отряды действуют слишком активно, необходимо сдержать их, оставляю это на тебя». «Хорошо». Данзе еле заметно кивнул и покинул кабинет, в то же время говоря, «Хирузин, ты не должен тратить талант этого ребенка впустую. Сыновья Сакума, ему плевать на совершенно обычного Яруаши, но он действительно обращал внимание на талантливого Какаши, в противном случае он не стал бы об этом говорить, но раз Хокаге против, он не будет тратить время на подобные вещи в такое беспокойное время». Хирузин ничего не ответил, после ухода Данза он развернулся и посмотрел на дверь. Он покачал головой и вздохнул. В его голове возникла фигура Сакума. Смерть Сакума оказала довольно большое влияние на Коноху. Одной из причин того, что другие деревни все чаще и чаще провоцируют Коноху, была как раз потеря прославленного белого клыка Конохи. И смерть Сакума оказала огромное влияние на Какаши. Независимо от того, в какую команду он назначен, постоянно возникают конфликты с партнерами. Прошло уже более 2 лет со дня досрочного выпуска из Академии, но Какаши так и не закрепился ни в одной команде. Слова Данзе действительно имели определенный смысл. «Сакума, твой ребенок отличный шиноби, но он слишком плох в отношениях с другими людьми». Сарутоби вздохнул и тихо пробормотал. «Два ребенка Сакума, если Яруаши можно назвать просто выдающимся, то Какаши, несомненно, является гением среди гениев, полностью унаследовавшим талант своего отца. Возможно, в будущем он сможет стать новым белым клыком Конохи». Размещение Какаши постепенно становится довольно серьезной проблемой. Он уже организовал несколько хороших команд для Какаши, но каждый раз, через некоторое время ребенок приходил к нему в кабинет, говоря, что не может продолжать оставаться в команде. Но невозможно отдать Какаши Данзе. Хотя корень действительно подходит для Какаши, но это будет слишком несправедливо по отношению к умершему Сакума. При жизни он был практически несовместим с Данзе и ни за что бы не хотел видеть, как его сын воспитывается в корне и используется как инструмент. Сделаем так. Перебрав разные варианты, Хирузин наконец принял решение и обратился к Анбу, скрывающемуся в кабинете. «Позови Минато». Несколько обычных джоунинов, которых Хирузин подобрал для руководства Какаши, не смогли совладать с ним, теперь единственной подходящей кандидатурой остается Минато. После смерти Сакума, по мнению Хирузина, именно Минато является лучшим кандидатом на роль четвертого Хокаге, поэтому ему не помешает воспитать хорошего ученика, гений вроде Какаши может подойти на эту роль. Есть. Анбу принял команду Хокаге и быстро покинул кабинет. Сарутоби вернулся в кресло, сделал еще одну затяжку и покачал головой. Я не ожидал, что все придет к этому. Из-за напряженной ситуации в мире, присутствие Минато требуется во многих местах, поэтому, хотя Хирузин думал о его кандидатуре с самого начала, но так и не принял решение, а теперь все вернулось к началу. Можно передать Какаши под начало Минато без всяких задних мыслей, ведь Хирузин видел его как своего преемника на посту Хокаге, обучение молодого и своенравного гения не должно стать большой проблемой. Еще раз подумав об этом, Хирузин осмотрел стол и протянул руку к определенной папке. Эта папка содержала информацию об некоторых учениках Академии, они были отсортированы в зависимости от близости отношений с Какаши. На первой странице естественно была информация от Яруаши, но Хирузин бросил беглый взгляд на нее и перелистнул. Немного неуместно ставить двух братьев в одну команду, не говоря уже о том, что Минато является его преемником. Если бы у Яруаши был такой же талант, как и у Какаши, то с этим не возникло бы больших проблем. Ради подобающего обучения молодого поколения можно игнорировать некоторые факторы, но теперь он должен учитывать голос деревни. Майта Гаючиха Обито на Харарин. Сарутоби задумался и сделал выбор. Во-первых, если член клана Учиха станет учеником Минато, тогда они не будут слишком сильно сопротивляться становлению Минато следующим Хокаге. Во-вторых, ребенок из рядов гражданских, но Майта Гай мальчик, на Харарин была лучшим кандидатом, таким образом он достиг баланса во всех аспектах. Щелк, решив очередную проблему, Сарутоби отложил трубку и удовлетворенно улыбнулся. Обычно Хокаге не принимает активного участия в вопросе распределения учеников Академии, но талант Какаши заслуживает отдельного внимания. Если он станет учеником Минато, Хирузин будет чувствовать себя намного спокойнее. С этим не возникнет проблем. Решив проблему Какаши, Хирузин не проявил никакого интереса к остальным ученикам, отложив папку с информацией о Яруаше и остальных в сторону. «Я надеюсь, действия Данзо помогут хоть немного сдержать Киригакури». Сарутоби задумчиво посмотрел в потолок и пробормотал. Теперь его главной головной болью была напряженная ситуация в мире. Трения между пятью великими деревнями Шиноби постепенно нарастают, а Коноха находится в эпицентре всего этого. Этому есть несколько объективных причин. Во-первых, страна огня обладает самыми богатыми ресурсами. Во-вторых, Коноха извлекла немалые преимущества из своей победы во Второй мировой войне Шиноби. Именно поэтому другие великие деревни обратили свой взор на Коноху. Но Сарутоби не мог идти ни на какие уступки. В этом жестоком мире, если вы сделаете один шаг назад, то вас обязательно вынудят сделать и второй. Чтобы гарантировать мир, нужно максимально жестко отвечать на любую угрозу. Сарутоби слишком хорошо осознает это. Поэтому, если ситуация больше не может быть стабилизирована, и Третья мировая война Шиноби неизбежна, то Коноха ударит в полную силу. В этот момент глаза Хокаге стали холодными. Одержав победу во Второй мировой войне Шиноби, Коноха получила обильные ресурсы, теперь их фундамент крепок и стабилен. Хотя они потеряли Белого Клыка, но есть Орочимару и Джирая, из его учеников выросли очень могучие Шиноби, также есть восходящая звезда Минато. Если разразится война, Коноха не будет бояться других деревень. Глава 9. Обито и Шисуи. Академия Шиноби. Еще не наступило время занятий, на тренировочной площадке царила суета, здесь собралась большая толпа детей, они наблюдали за дракой. Катон. Пламя Феникса. Юноша быстро сложил печати и выдохнул пламя, напугав окружающих детей, но в результат получилось лишь небольшое пламя. После короткого молчания, дети отошли от шока и рассмеялись. Разве это можно назвать ниндзюцу? Давай, ударь его, ублюдок, покажи нормальное ниндзюцу. 7 или 8 детей устроили драку, они были учениками младших классов и не владели ниндзюцу, в основном просто размахивая кулаками, двое из них были немного старше, можно было заметить применение клонирования и других простейших дзюцу. Окружающие дети подбадривающие кричали, тренировочная площадка была в полном беспорядке, сейчас никому успокоить детей, потому что еще рано для прихода учителей. На что смотришь? Яруаши появился неподалеку от тренировочной площадки, мельком осмотрел ее, шагнул вперед и похлопал по плечу фигуру, стоящую на краю толпы. Куринай вздрогнула и резко повернулась, увидев Яруаши. Она облегченно вздохнула. «Ах, это ты, Яруаши! Доброе утро! Доброе!» Яруаши улыбнулся и сказал: «Пойдем в класс». У него не было никакого интереса к детским дракам. Куринай посмотрела на драку, немного поколебалась и сказала: «Это, да». Яруаши посмотрел на нее. Куринай беспомощно сказала: «Там избивают Яна». Яруаши недоумевающе спросил: «Ян?» Куринай указала на одного ребенка, участвующего в драке. «Вон он, его зовут Юхи Ян, мой двоюродный брат. Никогда не слышал о нем». Яруаши пожал плечами, он мало интересовался персонажами, которые даже не фигурировали в оригинале. «Нет ничего страшного в простой мальчишеской драке, ты не должна вмешиваться, учитель обязательно обратит на это внимание, не стоит переживать». Но Куринай беспомощно пробормотала, теперь она запуталась и не знала, что ответить, кажется, действительно нет причин вмешиваться. Видя колебания Куринай, Яруаши покачал головой, сделал шаг вперед, сложил печати и приложил руку к земле. «Датон, колебания земли, ох, что». Наблюдая за движением Яруаши, Куринай сперва удивилась, а потом почувствовала, что земля содрогается. Она не упала только потому, что была заранее готова. Однако остальные дети, собравшиеся на тренировочной площадке, начали терять равновесие и падать. Драка тоже была затронута этим. «Яруаши, ты!» Куринай стабилизировала свое положение и собиралась что-то сказать, но в этот момент Яруаши приложил указательный палец к губам, показывая жест молчания, и прошептал с улыбкой: «Готово, этого должно хватить, чтобы прервать драку, идем». Многочисленные дети оглядывались по сторонам, не понимая, что именно произошло. Некоторые даже думали, что произошло землетрясение, драка полностью затихла. Но не все дети были в замешательстве. Один ребенок, спокойно стоявший посреди толпы, немного нахмурился и посмотрел в направлении Яруаши. Судя по всему, он понял, кто стал причиной этого движения. «Какой беспорядок!» Ребенок покачал головой. Он немного младше Какаши и носит одежду с гербом клана Учиха, хотя он выглядит скромно и не выделяется из толпы, но его имя очень известно – Учиха Шисуи. В отличие от Обито, Шисуи практически не уступает в таланте Итачи, а в случае пробуждения Мангекью Шарингана, он будет обладать сильнейшим иллюзорным Дадзюцу Катамацуками.